Послесловие автора. Наверняка есть такая история, которую вам хочется прочесть. Но вот незадача. Еще никто не написал ее. И вам ничего не остается, кроме как написать ее самому. Тони Моррисон. Примечание. Американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года. Конец примечания. Все началось с Йонсанской трагедии, случившейся в одном из старых сеульских районов. Как-то зимним морозным утром я включила телевизор и узнала шокирующую новость о том, что 6 человек сгорели на крыше здания, пытаясь добиться отмены его сноса. Меня поразила реакция властей, журналистов и обычных людей. Все как один твердили что-то про экономическую целесообразность сноса старых зданий, устойчивое развитие и прочую чушь. Но какая может быть целесообразность в том, что умирают люди? И тогда я поняла, каким будет сюжет моего романа. Он будет про вроде бы приличных и достойных людей, живущих в старом центре города, в котором не происходит ничего нового с начала 80-х годов. Поэтому им приходится довольствоваться лишь слухами и сплетнями об убийствах, которые становятся единственным развлечением для них. Сначала я хотела написать сценарий для фильма, но по мере того, как я обдумывала детали, получалась незамысловатая сатира, поэтому я быстро отказалась от этой затеи. Лишь несколько лет спустя мне пришла в голову идея написать об обычной женщине лет 40, которая совершает убийство без особых мотивов. Я не верю в неожиданные озарения. Я детально продумывала роман про жизнь людей в муравейниках, но вдруг мне в голову пришла идея об иррациональных убийствах, таких же абсурдных, как мир Кафки. Затем я вспомнила о своей старой задумке, о человеческой ограниченности, где сама смерть не считается трагедией, а лишь поводом для сплетен. Таким образом, эти две идеи сплелись между собой. И в какой-то момент я просто отложила домашние дела в сторону, взяла карандаш и примерно за час набросала сюжет и детальный план. Я села и написала книгу практически в том виде, в котором вы слышите ее сейчас. Безусловно, у всего есть свои недостатки. Стоит признать, что в творческом порыве я местами была не слишком скрупулезна в описании деталей. А кроме того, не все задумки у меня получилось воплотить на бумаге. От некоторых мне пришлось отказаться, но, надеюсь, мне еще повезет реализовать их. Знакомые часто интересуются, почему меня так привлекают идеи мистики, паранормального, смерти, убийств и человеческого страха. Мне действительно это интересно. Почему-то некоторые считают именно такие истории страшными. Но самое страшное происходит не в мистических и фантазийных мирах, а здесь и сейчас. Настоящий ад творится именно на земле. В этом аду нет жара, в нем есть только холод и безразличие. Все наши страхи и тревоги переходят в цифровую реальность. Происходящее в сети перестает вызывать в людях истинные эмоции. Человеческие страдания незаметно, беззвучно исчезают в потоке комментариев. Холодный ад — это место, где люди живут среди людей, но они одиноки. Они несут бремя собственной боли, неразделенной теплом окружающих. Абсолютный покой. Вот от чего я испытываю истинный страх. Именно этими мыслями и переживаниями я хотела поделиться с читателем. Что ж, пора переходить к благодарностям. Мне действительно хочется упомянуть всех причастных. В первую очередь хочу от всей души поблагодарить жюри и организаторов литературной премии «Сеге Эльбо» за то, что выбрали мою книгу. Также хочу сказать спасибо тем, кто работал бок о бок со мной — в особенности редактору Пак Санми. Ценные и профессиональные замечания позволили значительно улучшить книгу. Я благодарна тем, кто прочитал роман, поделился своим мнением и советом. Писателям Кан Хичжин, Им Сон Сун, Хо Унён, сценаристу Ким Удже, моему учителю и наставнику Ли Кёнхуну и моей подруге Ли Рёнхи. Также спасибо моей младшей сестре, которая на протяжении последних 20 лет была вынуждена читать все мои опусы. Благодарю свою семью, которая доброжелательным равнодушием создала для меня комфортную творческую атмосферу. В действительности написание книги — лишь оправдание моей лени, и как результат — горы нестиранного белья и пустой холодильник. Я хочу посвятить эту книгу моим родителям. Я благодарна вам за все, что вы мне дали. Напоследок я должна была бы выразить признательность виновникам трагедии в Йонсане, но вы уже никогда не прочитаете мою книгу. Однако читатели должны знать, что ваш поступок послужил мотивом и импульсом для этой книги. Я не верю в Бога, но надеюсь, что справедливость существует не только на небесах.